«Ах так! Ну ладно, я ему покажу. Убирайтесь к черту!» — решительно сказала миссис Холл. Между тем слух о ночном происшествии в доме священника уже успел распространиться. Между обоими странными событиями усматривалась некая связь. И Холл отправился к судье, чтобы с ним посоветоваться, а незнакомец, вероятно, голодный и злой, сидел в полутемной гостиной, задыхаясь от жары в своих повязках, и тщетно ожидал, что миссис Холл подаст ему завтрак. Три раза он звонил, причем в третий раз долго и сердито, но никто не отзывался. А кучка испуганных, но сгоравших от любопытства людей все росла, росла. Около полудня незнакомец внезапно открыл дверь гостиной и остановился на пороге. «Миссис Холл!» — крикнул он. Появилась миссис Холл, несколько запыхавшаяся, но решительная. «А вы хотите уплатить мне по счету?» — спросила она. «Почему мне не подали завтрак?» «Вы что думаете, я могу обходиться без еды?» «А почему вы не уплатили по счету? Вот что я хотела бы знать», — возразила миссис Холл. «Еще третьего дня я сказал вам, что жду денежного перевода». «Я не намерена ждать никаких ваших денежных переводов». «А ждать и не нужно», — неожиданно мягко сказал незнакомец. «В кармане у меня». «Ха! Третьего дня? Вы сказали, что у вас и суверена не наберется». «Ну, а теперь я нашел побольше». «Хотела бы я знать, где это вы нашли деньги?» — заявила хозяйка. Незнакомец сжал кулаки и топнул ногой. «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнул он. «Только то, что я сказала!» — отрезала миссис Холл. «И прежде чем что-нибудь делать для вас, я хотела бы узнать некоторые вещи, которых я не понимаю, и никто не понимает, но которые мы все хотим понять. Я хочу узнать, что это вы сделали наверху с моим креслом? Я хочу узнать, как эта ваша комната оказалась пустой, и как вы опять туда попали? Мои постояльцы входят и выходят через двери, так у меня заведено! И еще, но незнакомец...» Незнакомец вдруг крикнул: «Стойте!» Так исступленно, что миссис Холл немедленно замолчала. «Вы не понимаете, кто я и чем занимаюсь. Хорошо, я покажу вам, как Бог свят, покажу!» При этих словах он приложил руку к лицу и сейчас же отнял ее. Посреди лица зияла пустая впадина. «Держите», — сказал он и, шагнув к миссис Холл, подал ей что-то. Она машинально взяла протянутую вещь, затем громко вскрикнула и уронила ее на пол. По полу покатился нос, нос незнакомца, розовый, лоснящийся. Затем он снял очки, и все вытаращили глаза от изумления. Затем он снял шляпу и принялся яростно срывать с себя бакенбарды и бинты. Все замерли в ужасе. «О, Господи!» — выдохнул кто-то. То, что предстало взором присутствующих, превзошло все их ожидания. Ждали ран, видимого глазом уродства или какого-нибудь иного ужаса, а тут ничего! На пороге гостиной стояла фигура, похожая на человека, вплоть до воротника пиджака, а выше не было ничего! Решительно ничего! Посетители кинулись вон из трактира, крича и натыкаясь друг на друга. На крыльце миссис Холл упала, а мистер Тедди Хенфри высоко подпрыгнул, чтобы не споткнуться об нее. Затем все услышали дикий истошный крик служанки Милли, которая выскочила из кухни на крики и шум и неожиданно наткнулась на безголового незнакомца. Крик сейчас же оборвался. После этого все, кто был на улице, ринулись к трактиру. Не прошло и минуты, как перед заведением миссис Холл собралось человек 40. Толпа быстро росла, все шумели, толкались, задавали вопросы, строили догадки. Настоящее столпотворение. Но вот в задних рядах произошло движение. Толпа расступилась, и к дому направилась небольшая процессия. Впереди шел мистер Холл, очень красный и решительный. Далее следовал мистер Бобби Джефферс, полицейский. У них был приказ об аресте незнакомца. «С головой он там или без головы?» — сказал Джефферс. «А я получил приказ арестовать его, и приказ тот я выполню». Холл, Джефферс и еще несколько отчаянных смельчаков отважились войти в дом, и в полумраке они увидели безголовую фигуру с недоеденной коркой хлеба в одной руке и куском сыра в другой. Обе руки были в перчатках. «Вот он!» — сказал Холл. «Это еще что?» — раздался сердитый голос незнакомца из пустого пространства над воротником. «Таких, как вы, я еще и не видел, сударь», — сказал Джефферс. «Но есть ли у вас голова или нет, в приказе сказано припроводить, и долг службы прежде всего не подходить!» Яростно крикнул незнакомец. В одно мгновение он бросил хлеб и сыр на пол, сорвал перчатку с левой руки и ударил ею Джефферса по лицу. Констебль сейчас же схватил кисть руки своего противника, другой рукой сдавил невидимое горло. В яростной схватке противники наткнулись на стул и с грохотом упали на пол. «Хватайте его за ноги!» – прошипел Джефферс людям, которые спешили ему на помощь. Но в эту минуту незнакомец крикнул: «Сдаюсь!» Он встал, тяжело дыша, без головы и без рук, так как во время схватки успел стянуть с себя и правую перчатку. Джефферс тоже поднялся и вынул из кармана пару наручников, но вдруг остановился в полном недоумении. «Вот тебе на!» — воскликнул он. «Это ж совсем не человек! Тут только пустая одежда! Посмотрите! Можно заглянуть в воротник и подкладку пиджака. Видно!» Но тут из пустоты снова раздался голос незнакомца. «Какой вздор! Суть в том, что я весь тут! С головой, руками, ногами, всем прочим! Но только я невидимка! Это чрезвычайно неудобно! Но ничего же не поделаешь!» Он провел пустым рукавом по пиджаку, и пуговицы, словно по волшебству, расстегнулись. «Все это может быть странно, — продолжал незнакомец, — но ведь преступного тут ничего нет. На каком основании вы пытаетесь арестовать меня?» «А это другое дело, — отвечал Джефферс. — Вы подлежите аресту не за то, что вы невидимка, а по обвинению в краже со взломом. Может быть, это и ошибка, но я получил приказ». «Хорошо, — сказал незнакомец, — я пойду с вами, пойду. Но без наручников». «Нет уж, извините, — сказал Джефферс. И тут вдруг фигура незнакомца осела на пол. И прежде чем кто-нибудь успел сообразить, в чем дело, башмаки, брюки, носки полетели под стол. Затем незнакомец вскочил и сбросил с себя пиджак. «Стой! Стой!» — закричал Джефферс, пораженный внезапной мыслью. «Держите его! Стоит ему только раздеться! Держи его!» — закричали все и бросились на мелькавшую в воздухе белую рубашку. Все, что осталось видимого от незнакомца. Джефферс крепко ухватился за рукав рубашки, но этим он только помог снять ее. В ту же секунду что-то из воздуха ударило его в челюсть. Он сейчас же выхватил свою дубинку, размахнулся изо всей мочи и ударил прямо по макушке мистера Фирнсайда, который подвернулся под руку. «Берегись!» — кричали все, наугад рассыпая удары по воздуху. «Держи его! Заприте дверь!» Удары продолжали сыпаться. В дверях началась страшная давка. Джефферс ухватился за что-то невидимое, и в ту же минуту весь клубок борющихся разгоряченных людей выкатился в коридор, затем на крыльцо. Джефферс вдруг закричал придушенным голосом и грохнулся на землю. Посреди улицы вскрикнула едва не сбитая с ног женщина. Собака, видимо, получившая пинок, завизжала и кинулась во двор. Этим и закончился побег невидимки. С минуту толпа стояла, оцепенев, изумленная и взволнованная. Затем бросилась в рассыпную, словно палая листва, развеянная порывом ветра.